Суть посвящения состоит именно в поднятии на высшую ступень сознания человека. Учитель, касаясь некоторых подлежащих раскрытию центров высшего духовного сознания человека, открывает эти центры. Человек получает высшее знание, высшие силы и высшие способности. Лишь пройдя через посвящение, человек переступает грань, отделяющую человека от сверхчеловека, и из обыкновенных смертных переходит в категорию высших существ космоса. Это есть те тесные врата и узкий путь, о которых говорил Христос. От Матфея 7:14. Конечно, открытие центров высшего сознания и само посвящение может произойти лишь тогда, когда человек до этого созрел. Учитель, будучи сам посвященным, видит степень духовного развития посвящаемого ученика, и прикасание к подлежащим раскрытию центрам есть в сущности нажимание электрической кнопки. Как нажимание электрической кнопки дает свет лишь при исправности проводов и существовании связи с источником энергии, точно так же касание центров высшего сознания может произойти лишь тогда, когда человек, стремясь к совершенствованию, создал провод и укрепил связь с источником света и знания. Как уже говорилось в предыдущих главах настоящего труда, таких центров высшего духовного сознания человека в человеческом организме имеется 49, и для раскрытия их необходимо пройти 9 посвящений. Каждое посвящение поднимает посвящаемого на высшую ступень, давая ему высшие силы и высшие возможности. Для каждого из посвящений существует особое правило и особое испытание. Чем выше посвящение, тем более тяжкие испытания посвящаемый должен перенести. Христос получил высшее посвящение на кресте, когда, испуская дух, сказал «Совершилось». Иоанн 19:30. Для того, чтобы из принятого ученика стать учителем мудрости, человек должен получить 5 посвящений. В оккультной литературе говорится, что для этого необходимо 7 жизней, но этот срок может быть сокращен или удлинен в зависимости от личных свойств посвящаемого. Для вступивших на путь ускоренного развития своего сознания промежутки между жизнями сокращаются до минимума. Обыкновенно они добровольно отказываются от продолжительного пребывания в небесных обителях, на которые имеют право, и воплощаются, не сбрасывая даже своего астрального тела, спустя самое непродолжительное время после своей смерти в семье и в условиях, выбранных для них самим учителем. Посвящение есть миг величайшего переворота в эволюции человека. Оно кладет предел всему предшествовавшему циклу переломов и этапов познания. Оно окончательно обрисовывает и выявляет полученные результаты во всей многогранности их тональностей и вкладывает дух живой в их совокупность. Оторванность от целого состава единичных наклонностей, обособленных течений и частичных синтезов прекращается окончательно, ибо все они становятся членами стройного, гармонического существа человека. Весь облик его видоизменяется. Сомнения и разочарования, скептицизм и безнадежность, уныние и тоска бесследно исчезают, уступая место радостному сознанию своего достоинства, достигнутых успехов и беспредельности возможностей в будущем. Этот миг смерти старого человека, раба случайности и собственных заблуждений, миг слияния с безначальным бытием в сознании себя его самодавлеющей частицей, миг просветления сознания и озарение его лучом истинной свободы и есть то, что именуется посвящением. Смотри В. Шмаков, «Священная книга», то-то. Восточная литература содержит богатейший материал и исчерпывающие сведения по вопросу ускоренного развития человеческого сознания. Вся она в сущности имеет одно высокое назначение и преследует одну высокую цель – помочь человеку приблизиться и познать великое непознаваемое. Существует несколько систем или путей, по которым каждый может следовать сообразно своим стремлениям. Все эти пути, или йоги, даны из высоких источников и называются бхакти-йога или путь любви, джнана-йога или путь знания, карма-йога или путь действия, раджа-йога или путь развития духа. В настоящее время, ввиду наступления новой эпохи, дана синтезирующая все прежние йоги агни-йога или огненный путь, как единое мировое учение, имеющее цель объединить все народы, как синтез всех учений, религий и философий.